В «Бесах» та же ситуация. Первая дама в городе, Варвара Петровна Ставрогина, неожиданно решает выдать свою воспитанницу Дашу за Степана Трофимовича. Гордая красавица Зина любит другого, но покоряется воле матери. Даша тоже любит другого и тоже не противится желанию своей благодетельницы. Так протягивается нить от неудачного фарса «Дядюшкин сон» к роману «Трагедии бесы». Но не вся повесть написана в стиле фарса. В нее вставлен эпизод из чувствительной мелодрамы, непосредственно примыкающий к третьей части «Неточки Незвановой». У покровительницы Неточки Александра Михайловны был роман с каким-то мечтателем. Неточка случайно находит его письмо и читает: «Мы были неровня, я был недостоин тебя. Прежде уже давно это было, мне снилось что-то такое, и я мечтал, как глупец. Ты горько во мне ошиблась, никогда, никогда я не мог до тебя возвыситься». Роман остался незаконченным. Мы так и не знаем, кто этот друг Александр Михайловны и почему он был недостоин ее. В «Дядюшкином сне» эта тема развивается яснее и грубее. Зину любит Вася, учитель уездного училища, сын дьячка, кропатель стишонков в библиотеке для чтения. Влюбленные ссорятся. Чтобы отомстить Зине, Вася показывает ее письмо и в тот же вечер делает попытку отравиться. Он не умирает, но заболевает чахоткой. Перед смертью просит у Зины прощения. «Я не годился жить. Я дурной и пустой человек. Ах, друг мой, вся моя жизнь была мечта. Я все мечтал, всегда мечтал, а не жил. Я даже не подлец был в эту минуту, а просто был дрянь человек. Все мне мерещится, Зиночка, что и тут не обошлось без сладких романтических глупостей. Все-таки у меня была тогда мысль, как-то красиво будет, что вот я буду лежать на постели, умирая в чахотке, а ты все будешь убиваться, страдать, что довела меня до чахотки. Глупо, Зиночка, глупо, не правда ли?» Последнее произведение Достоевского перед каторгой «Маленький герой» было утверждением героизма, романтизма, шиллеровщины. С тех пор прошло 9 лет. Перед страшной реальностью мертвого дома романтические идеалы рухнули. В «Дядюшкином сне» полное развенчание романтика-мечтателя. Как не похож поэт Вася, дурной и пустой человек, на мечтателя Ордынова в «Хозяйке» и на героя «Белых ночей». Жестоко судит автор своей юности. То, чем он жил раньше, теперь сладкие романтические глупости. Мечтатель, оторванный от жизни, просто дрянь человек. Так после политического покаяния начинается разоблачение кумиров литературных. Романтизм осуждается как нравственная порча. Отославший в русское слово повесть «Дядюшкин сон», Достоевский продолжает работать над селом Степанчиковым. 3 мая 1859 года он пишет брату: «Этот роман, конечно, имеет величайшие недостатки, и главное, может быть, растянутость. Но в чем я уверен, как в аксиоме, это то, что он имеет в то же время и великие достоинства, и что это лучшее мое произведение. Я писал его 2 года, с перерывом в середине «Дядюшкина сна». Начало и середина обделаны, конец писал наскоро, но тут положил я мою душу, мою плоть и кровь. Я не хочу сказать, что я высказался в нем весь, это будет вздор, еще будет много что высказать. К тому же в романе мало сердечного, то есть страстного элемента, как, например, в «Дворянском гнезде», но в нем есть 2 огромных типических характера, создаваемых и записываемых 5 лет, обделанных безукоризненно, по моему мнению, характеров вполне русских и плохо до сих пор указанных русской литературой. «Русский вестник» возвратил роман, не согласившись на условия автора, 100 рублей с листа. В то время Тургеневу платили 400 рублей. Рукопись перешла в редакцию «Современника», но Некрасову она не понравилась. Достоевский волнуется. «Ради Бога», — пишет он брату, — «с ними мягче и нежнее. Не нужно и виду подавать, что мы горюем и трусим. Но вот что мне не нравится, если мы будем навязываться сами отечественным запискам. Роман оплеван, и его похоронят гробовым молчанием. К тому же он действительно неэффектен, Но, впрочем, если отечественные записки без затруднений дадут 120, соглашусь. Наконец, село Степанчиково было куплено Краевским и появилось в 127-й книжке отечественных записок за 1859 год. Роман «Село Степанчиково и его обитатели» из записок неизвестного построен по правилам классической комедии. После экспозиции интриги и характеров действие нарастает в двух драматических ситуациях, и после эффектной катастрофы и изгнания Фомы Апискина заканчивается благополучной развязкой. Фома Фомич созидает всеобщее счастье. Единое действие сконцентрировано в одном месте и в коротком отрезке времени — 2 дня. Выразительность диалогов и напряженность положений повышают театральность романа. В имении полковника Ростанева поселилась его мать, вдова генеральша, со своими моськами и кошками. Вслед за ней пожаловал и Фома Фомич Апискин, проживавший в ее доме в роли приживальщика. Ханжа и деспот подчинил своему влиянию и генеральшу, и ее сына. Ростанев влюблен в свою воспитанницу Настеньку, которую преследует Апискин. Роман кончается позорным изгнанием лицемера. Достоевский точно воспроизводит сюжетную схему Тартюфа, Мольера. Фома Фомич — русский Тартюф, Ростанев — Аргон, мать его — мадам Перналь. Племянник Ростанева и Настенька, ведущие борьбу с ханжой, соответствуют мольеровским Дамису и Эльмире. Клеан преображается в помещика Бахчеева, который помогает изобличить Фому, и появляется перед катастрофой. Первоначальный комедийный замысел определяет собой динамическое построение романа, содержание его — борьба Ростанева с Апискиным. В 4 главах первой части излагаются причины и обстоятельства борьбы и даются характеристики борцов. В 5 главе начинается перестрелка между лагерем Ростанева и лагерем Фомы. Главный герой Апискин торжественно выступает только в 7 главе. Первое столкновение врагов кончается полной победой Фомы. Ростанев униженно просит у него прощения. Далее, до 4 главы второй части, постепенно подготавливается генеральное сражение. Оно начинается атакой Фомы и кончается контратакой Ростанева. Но свое поражение хитрый ханжа превращает в триумф. В развязке он выступает как общий благодетель. Напряженность борьбы создается медленным нарастанием действия и внезапными взрывами. Они все усиливаются и приводят, наконец, к последнему сотрясению, катастрофе. Таков общий принцип динамического построения романов Достоевского. В селе Степанчикове он впервые проводится систематически. Экспозиция вводит читателям напряженную атмосферу повести. Самодур Фома Фомич царствует нераздельно, но против его тирании уже нарастает противодействие. В 4 главе все действующие лица, кроме Апискина, представлены в большой сцене ансамбля. Обитатели села Степанчиково собираются за чайным столом, рассказчик восклицает: «Ну, чудаки, их как будто нарочно собрали сюда». Мы чувствуем, что гроза надвигается, и слышим первые ее раскаты. Кажется, что персонажи насыщены электрической энергией и по очереди взрываются. Первая не выдерживает дочь Ростанева, Сашенька. «Гадкий, гадкий Фома Фомич!» — кричит она. «Прямо скажу, никого не боюсь. Он глуп, капризен, замарашка, неблагородный, жестокосердый, тиран, сплетник, лгунишка. Да я б разорвала в куски вашего Фому Фомича, на дуэль бы его вызвала, да тут бы и убила из 2 пистолетов». Общее смятение. Генеральша падает в обморок. Это первый скандал. В 7 главе взрывается камердинер Гаврила, которого Апискин заставляет зубрить французские вокабулы. Он кричит Фоме: «Вы, как есть злющий человек, теперь стали! Вы хоть породы и генеральский сын, и сами, может, немного до генерала не дослужили, но такой злющий, как, то есть, должен быть настоящий фурий». Второй скандал. Третий вызывается племянником Ростанева. «Да он пьян!» — проговорил я с недоумением, озираясь кругом. «Кто я?» — прикрикнул Фома не своим голосом. «Да вы! Пьян! Пьян!» Генеральша хотела, кажется, упасть в обморок, но рассудила лучше бежать за Фомой. Генеральное сражение между Опискиным и Ростыневым еще динамичнее. Именины сына Ростынева и Ильюши. Все собираются в комнате Фомы, и Ильюша декламирует стихи, и вдруг скандал. Фома объявляет, что не может более оставаться в доме полковника, ибо тот находится в преступной связи с своей воспитанницей. «Из невиннейшей доселе девицей», — вопит он, — «вы успели сделать развратнейшую из девиц». Тут, наконец, взрывается сам кроткий Ростынев и вышвыривает Опискина. Дядя схватил его за плечи, повернул, как соломинку, и с силой бросил его на стеклянную дверь. Удар был так силен, что притворенные двери растворились настежь, и Фома, слетев кубарем, по семи каменным ступенькам растянулся на дворе. Разбитые стекла с дребезгом разлетелись по ступеням крыльца. Сценический эффект этой катастрофы подчеркивается грозой. Драматическая энергия разряжена, наступает благополучная развязка. Гроза, ее приближение, нарастание, взрыв — вот символы построения романа в Достоевском. Автор гордится тем, что в селе Степанчикове он выявил два огромных типических характера. Это Фома Фомич Опискин и дядя полковник Ростынев. Русский Тартюф Опискин где-то служил, пострадал за правду, занимался литературой, толковал с красноречивыми слезами о разных христианских добродетелях, ходил к обедне и даже за утренней, отчасти предсказывал будущее и мастерски осуждал ближнего. «Представьте себе, — говорит рассказчик, — человечка самого ничтожного, самого малодушного, выкидыша из общества, никому не нужного, совершенно бесполезного, совершенно гаденького, но необъятно самолюбивого и вдобавок неодаренного решительно ничем, чем бы он мог сколько-нибудь оправдать свое болезненно раздраженное самолюбие. Предупреждаю заранее». Фома Фомич есть олицетворение самолюбия самого безграничного, но самолюбия оскорбленного, подавленного прежними неудачами, загноившегося давно-давно и с тех пор выдавливающего из себя зависть и яд при каждой встрече, при каждой чужой удаче. Юрий Тынянов в своей работе «Достоевский и Гоголь» убедительно показал пародийность этой фигуры. Весь докаторжный период творчества Достоевского прошел под знаком Гоголя. Он ученически подражал ему и боролся с ним. В споре Гоголя с Белинским принимал живое участие, и образ автора переписки с друзьями преследовал его и на каторге. В селе Степанчикове писатель подводит итог своему гоголевскому периоду и беспощадно расправляется с тем, что был властителем дум его молодости. Фома Фомич — карикатура на Гоголя. Он тоже литератор, проповедник, учитель нравственности. Под его влиянием в эпилоге романа Настенька начинает читать жития святых и с сокрушением говорит, что обыкновенных добрых дел еще мало, что надо бы раздать все нищим и быть счастливым в бедности. У своих московских друзей Гоголь везде находил тихое помещение, прислугу, стол с любимыми кушаньями. В доме Ростынева полный комфорт окружает великого человека. Все ходят на цыпочках, шепчут, сочинение пишет. Фома развивает программу двух статей из гоголевской переписки с друзьями «Русский помещик» и «Занимающему видное место». Его рассуждение о литературе пародирует статью Гоголя «Предмет для лирического поэта». Он проповедует спасительность страданий, прямо ссылаясь на Гоголя. Про себя же скажу, что несчастье есть, может быть, мать добродетели. Это сказал, кажется, Гоголь, писатель легкомысленный, но у которого бывают иногда зернистые мысли. Все приемы гоголевского проповеднического стиля комически преувеличены. В завещании Гоголь писал: «Завещаю не ставить надо мною никакого памятника», — Вам восклицает. «Не ставьте мне монумента, не ставьте мне его, не надо мне монументов, в сердцах своих воздвигните мне монумент, а более ничего не надо». Гоголь думал своей проповедью спасти Россию, мечтал об аскетическом подвиге, о монашеской келье. Фоме Фомичу тоже предстоит подвиг, написать одно глубокомысленнейшее сочинение в душеспасительном роде, от которого произойдет всеобщее землетрясение и затрещит вся Россия. А когда уж затрещит вся Россия, то он, Фома, пренебрегая славу, и пойдет в монастырь и будет молиться день и ночь в киевских пещерах о счастье Отечества. В переписке с друзьями возвышенный пафос сочетался с самыми низменными выражениями. Встречались, например, подобные фразы: «Только в глупой светской башке могла образоваться такая глупая мысль». Проповедь Фомы в том же смешанном стиле. Он заявляет: «Только в глупой светской башке могла зародиться потребность таких бессмысленных приличий». Фома Апискин действительно огромный типический характер. Бессмертная фигура русского Тартюфа навсегда вошла в нашу литературу, но тяжело думать, что для создания ее автор решился так несправедливо унизить своего учителя Гоголя. Издеваясь над его человеческими слабостями и погрешностями стиля, он не оценил громадного духовного и общественного значения переписки с друзьями. Между тем, Достоевский был обязан Гоголю не только техникой своего словесного искусства, но и основанием религиозного мировоззрения. Мысли Гоголя о роли христианского искусства, об устроении общества на почве церковной соборности и о преображении мира путем внутреннего просветления человека были целиком усвоены Достоевским. Другой огромный характер, о котором говорит автор, остался в состоянии туманности. Полковник Егор Ильич Ростенев не характер, а только набросок характера. До окончательного воплощения этого замысла должно было пройти еще много лет. Ростенев — богатырь, высокий и стройный, с румяными щеками, с белыми, как слоновая кость, зубами, с длинным темно-русым усом, с голосом громким, звонким и с откровенным раскатистым смехом. Это человек утонченной деликатности, благородный и мужественный, доброта его не знает пределов. Всех людей он считает ангелами и готов все отдать, лишь бы все были довольны и счастливы. Его горячее и чистое сердце живет восторгом. Когда племянник излагает ему свои гуманные идеи, в самом падшем создании могут еще сохраниться высочайшие человеческие чувства. И в заключении читает стихи Некрасова: «Когда из мрака заблуждение...» Дядя приходит в экстаз. Друг мой, — сказал он растроганный, — ты совершенно понимаешь меня. Так, так, Господи, почему это зол человек? Почему я так часто бываю зол, когда так хорошо, так прекрасно быть добрым?» Восторженный монолог дяди о красоте природы напоминает гимн Дмитрия Карамазова. «Но посмотри, однако же, — говорит Ростенев, — какое здесь славное место! Это природа! Какая природа, какая картина! Экое дерево, посмотри, в обхват человеческий! Какой сок, какие листья, какое солнце! Как после грозы все повеселело, обмылось! Ведь подумать, что и деревья понимают, тоже что-нибудь про себя чувствуют и наслаждаются жизнью! Дивный, дивный творец!» Вспоминаются письма Достоевского к брату из Петропавловской крепости. 17 деревьев в тюремном дворике, тоска по зеленым листьям, восклицание о солнце. Все экстазы его героев связаны с этими природными знаками. В фигуре смиренного и чистого сердцем Ростенева можно видеть первую попытку автора изобразить положительно прекрасного человека. Она не удалась. Дядя вышел слишком бесхарактерным и безличным человеком. Но в его душе уже загорелся космический восторг Дмитрия Карамазова. Еще и другая нить протягивается от села Степанчикова к братьям Карамазовым. Она связывает лакея Видоплясова с лакеем Смердяковым. Одна из самых зловещих и трагических фигур в мире Достоевского при первом своем воплощении носит характер комический. Но странно, даже и в этом шутовском обличье она не смешит. Видоплясов был еще молодой человек, для лакея одетый прекрасно, не хуже иного губернского франта. Лицом он был бледен и даже зеленоват. Нос имел большой, с горбинкой, тонкий, необыкновенно белый, как будто фарфоровый. Улыбка на тонких губах его выражала какую-то грусть, и, однако же, деликатную грусть. Глаза большие, выпученные, и как будто стеклянные, смотрели необыкновенно тупо, и, однако же, все-таки просвечивалась в них деликатность. Тонкие мягкие ушки были заложены из деликатности ваты. Длинные белобрысые и жидкие волосы его были завиты в кудри и напомажены. Ручки его были беленькие, чистенькие, вымытые чуть ли не в розовой воде. Рост он был небольшого, дряблый и хилый, и на ходу как-то особенно приседал. Он, как и Смердяков, жил в Москве, презирает деревню, пишет стихи. Вопли Видоплясова. Нахватался идеек. «Все отличительные люди говорили, — заявляет он, — что я совсем на иностранца похож, преимущественно чертами лица». Культуру он воспринимает по-лакейски, как деликатность и щегольство. Сходит с ума от чувства собственного достоинства и желает переменить свою фамилию на более изящную, вроде Олеандров, Тюльпанов, Эсбукетов. Герои Достоевского характеризуются прежде всего речью. Все незабываемые интонации резонера Смердякова уже даны в лакейской речи Видоплясова. «Неосновательной фамилии-с», — рассуждает тот, — «так-с, изображает собой всякую гнусность-с. Это подлинно-с, что через родителей моего я-с таким образом пошел навеки страдать-с, так как суждено мне моим именем многие насмешки принять и многие горести произойти». Видоплясов благоговеет перед философом Фомой Фомичом. Помещик Бахчеев говорит племяннику-родственнику, «А только он, Фома, у дядюшки вашего лакея Видоплясова чуть не в безумие ввел, ученый твой. Ума решил Видопляс из Фомы Фомича». Так намечаются будущие отношения между лакеем Смердяковым и ученым-братом, философом Иваном Карамазовым. Отметим, наконец, в селе Степанчикове один брошенный мимоходом намек на драматическую ситуацию, из которой в «Братьях Карамазовых» вырастает большая сцена свидания двух соперниц — Грушеньки и Екатерины Ивановны. В ней идиллия примирения заканчивается разрывом после того, как Грушенька просит ручку барышни и не целует ее. В селе Степанчикове бедный чиновник и добровольный шут Ежевикин при знакомстве с племянником Ростынева тоже просит ручку. Раздался смех. Я было отдернул руку. Этого только, кажется, и ждал старикашка. Да ведь я только пожать ее вас просил, батюшка, если так позволите, а не поцеловать. А вы уж думали, что поцеловать? Нет, отец родной, покамест только пожать. А вы меня уважаете, я еще не такой подлец, как вы думаете. Ежевикин принадлежит к семейству добровольных шутов, родоначальник которого Ползунков в рассказе того же имени. Член этого семейства — Мармеладов в «Преступлении и наказании», Лебедев в «Идиоте», Лебяткин в «Бесах» и Федор Павлович Карамазов в «Братьях Карамазовых». Среди гостей, собравшихся в усадьбе Ростынева, всех более выдавалась на вид одна пристранная дама, одетая пышно и чрезвычайно юношественно, хотя она была далеко не молодая, по крайней мере, лет 30. Старая дева Татьяна Ивановна, прожившая всю жизнь у благодетельниц и испившая до дна чашу унижений, получила большое наследство и помешана на женихах. Кроткая, мечтательная, великодушная дурочка ждет своего суженого. Он идеал красоты, всевозможное совершенство, художник, поэт или генеральский сын. Лицо у нее было очень худое, бледное и высохшее, но чрезвычайно одушевленное. Яркая краска поминутно появлялась на ее бледных щеках почти при каждом ее движении. Мне, впрочем, понравились ее глаза, голубые и кроткие, и хотя около этих глаз уже виднелись морщинки, но взгляд их был так простодушен, так весел и добр, что как-то особенно приятно было встречаться с ним. «Дурочка Татьяна Ивановна» — первый очерк юродивой Марии Тимофеевны в «Бесах», мадемуазель Лебяткиной, тоже лет 30. На узком и высоком лбу ее, несмотря на белило, довольно резко обозначились три длинные морщинки. Когда-нибудь в первой молодости Это исхудавшее лицо могло быть и не дурным, но тихие, ласковые серые глаза ее были теперь еще замечательны, что-то мечтательное и искреннее светилось в ее тихом, почти радостном взгляде. Она тоже мечтает о суженом, ждет своего Ивана-царевича. Татьяна Ивановна кокетливо бросает розу к ногам племянника Ростынева. Достоевский чувствовал, что роза символически связана с образом бедной помешанной. Он сохранил ее и для своей хромоножки. Марья Трофимовна приезжает в церковь с розой в волосах. Село Степанчиково, перевал на пути Достоевского. Гоголевская дорога пройдена до конца. Вдали открывается перспектива романов трагедий. В январе 1858 года писатель подал прошение об отставке и просил разрешения вернуться в Россию. Высочайший приказ об увольнении его состоялся только в марте 1859 года. Ему не позволено было жить в столицах, и местом жительства он выбрал Тверь. 2 июля он выехал из Семипалатинска. В письме к ротному командиру Гейбовичу Достоевский описывает свое путешествие. «В дороге со мною было 2 припадка, и с тех пор забастовало. Погода стояла преблагодатная. Почти все время путешествия тарантас не ломался ни разу, в лошадях задержки не было. Великолепные леса, пермские, а потом вятские, совершенство. В один прекрасный вечер, часов в 5 пополудни, скитаясь в отрогах Урала среди лесу, мы набрели, наконец, на границу Европы и Азии. Превосходный поставлен столб с надписями, и при нем в избе инвалид. Мы вышли из тарантаса, и я перекрестился, что привел, наконец, Господь увидать обетованную землю. В Казани он пробыл 10 дней, ожидая денег от брата, побывал в Нижнем на ярмарке, посетил Сергиев монастырь. 23 года я в нем не был. Что за архитектура? Какие памятники, византийские залы, церкви? Ризница привела нас в изумление. В Твери Достоевский снял квартиру и начал поджидать брата. Михаил Михайлович приехал в сентябре. То-то была радость. Много переговорили. Да что, не расскажешь таких минут. Прожил он у меня дней 5. В Твери писатель тоскует по Петербургу. «Тверь — самый ненавистнейший город на свете», — пишет он брату. Работает он беспорядочно, задумывает новый роман с идеей и собирается писать его целый год, не спеша. Предполагается переделать повесть «Двойник». Хочет он издать свои сочинения в 3 томах, советует брату рискнуть и взяться за какое-нибудь литературное предприятие, журнал, например. Но главное его желание — поскорее вернуться в Петербург. Он пишет Врангелю, Тимашову, Долгорукову, самому государю. Наконец, разрешение получено, и в декабре 1859 года Достоевский возвращается в столицу. Он покинул ее ровно 10 лет тому назад.